Глава первая. Катя сидела в ресторане, обедала и одновременно читала последние сообщения фанатов. Обед был очень скромный. Она ела салат, которым и собиралась ограничиться. Ну, разве что еще чаю выпить. Больше она сейчас ничего себе позволить не могла. Приближались важнейшие в ее жизни спортивные соревнования, и нужно было обязательно вписаться в рамки своей весовой категории. До официального взвешивания осталось совсем немного времени. Одно из сообщений чрезвычайно ее развеселило. «Катик, мы все тебя очень любим. Знаешь, как я тебя мысленно называю? Моя вторая мама». Самое смешное, что написал это мужик постарше ее раза в два, то есть лет на 20. Свой возраст он у себя на странице не указал, но указал год окончания института, посчитать примерно можно. Фанаты — народ непредсказуемый, да и неуравновешенный. У Кати было огромное количество фанатов, что неудивительно. Она уже носила неофициальный титул «Самый прекрасный в мире боец ММА». Вскоре к этому титулу мог прибавиться другой, официальный – титул чемпионки мира. Большинство специалистов и просто болельщиков называли ее «гением смешанных единоборств». Были, правда, и скептики, которые иногда отвешивали даже обидные комментарии. Вот хотя бы из вчерашнего – «Да вы что, не понимаете? За этой смазливой мордашкой ничего нет, и все ее 12 боев договорные. Но, может, кроме первых двух, чемпионский бой она продует в одну калитку, а потом всякие лохи будут кричать «апсет года!» А это никакой не апсет, а целенаправленное надувание мыльного пузыря. Чем больше надуешь, тем лучше хлопнет. То-то букмекеры порадуются». По поводу ее внешности скептиков было намного меньше, если вообще были. Вот тут уж никому не хотелось выставлять свою дурость на всеобщее обозрение. И сама Катя отлично знала, насколько она прекрасна. На любых интервью и пресс-конференциях ее главным козырем всегда оставались убийственные черные глаза, в которых при внимательном изучении просматривалось что-то монголоидное. Ее взгляд производил такое воздействие, что особо впечатлительные фанаты буквально плакали от умиления. Прибавьте к этому ярко-черные гладкие волосы. Их длина все время менялась. Перед соревнованиями Катя делала себе короткую мужскую стрижку, чтобы волосы не мешали в бою. Но в межсоревновательный период могла отращивать их ниже плеч, если перерыв между боями оказывался достаточно долгим. Вот как сейчас. Абсолютно правильные черты лица и фигуру, близкую к идеальной. Да нет, чего уж там скромничать, просто идеальную. Хотя назвать ее секс-бомбой было нельзя, не тот типаж, не тот имидж. В смешанных единоборствах, они же ММА, главной секс-бомбой в настоящее время являлась Рэйчел Остович, которая специально выглядела подчеркнуто эротично. Правда, один раз она жестоко поплатилась за свою внешность, ее избил в котлету ревнивый муж. Нет, Катя вызывала у поклонников совсем другие чувства. Ее пронзительный взгляд особенно хорошо сочетался с красными бейсболками, которые ей очень нравились и за которые она получила свое боевое прозвище — «Красная шапочка». Почти закончив с салатом, она остановила проходящего мимо официанта. «Принесите мне, пожалуйста, чаю. Черного с сахаром». «Хорошо». Как только официант ушел, из-за дальнего столика, расположенного у самого входа, поднялся мужчина и направился в ее сторону. Вообще посетителей в ресторане сейчас было очень мало, поэтому Катя сразу обратила на него внимание и встретила изучающим взглядом. Это был молодой человек, ну, как молодой, с виду лет 30, огромного роста и устрашающе крупного телосложения. Даже на глазок не представляло труда прикинуть, что весит он больше 1,5 центнеров. Тем не менее, он выглядел довольно симпатичным. Да, действительно, толстый, талия широкая, лицо круглое, упитанное, но без всяких там пивных животов и двойных-тройных подбородков, все распределяется равномерно. Да и не так уж много лишнего веса. То есть много, конечно, но при этом и рост огромный, и комплекция изначально богатырская. Настоящий гигант. Толстяк подошел прямо к Катиному столику, остановился и улыбнулся открытой, располагающей улыбкой. От него пахло спиртным, но не сильно, примерно так, как если бы он принял чуть-чуть для храбрости. «Здравствуйте, Катя. Можно с вами поговорить?»